от самой себя. «За свежей водой сбегаю!» — крикнула она и схватила ведро. «Куда нам?» — проговорила Мироновна. «Вон еще полная бочка. Все равно». Варвара остановилась на берегу ручья, прислонилась спиной к дереву, бросила ведро в траву и закрыла горящие щеки руками. «Так лучше, так лучше!» — лихорадочно колотилось в ее голове. «Пусть уезжает, скорей, скорей! Потому что все равно ничего, ничего не разрешит, мать, не разрешит. А без благословения как можно? Грех, грех, испепелит Христос. А раз так, зачем?» Понемногу она успокоилась, опустилась на колени в траву, сложила руки на груди, запрокинула голову и начала шептать молитву. Косы ее упали на землю. Когда встала, увидела — Егор в пяти шагах поит из ручья коня, держа повод в руке. Когда он привел лошадь, она не слышала. Варвара во время случайных встреч в деревне каждый раз опасалась, что Егор заговорит с ней о Боге, как заговаривали с ней многие, насмехаясь над ее верой, не вызывая в ней ничего, кроме холодной неприязни, смешанной с некоторой долей жалости к заблудшим, обреченным рано или поздно на погибель людям. Однако Егор не заговаривал. Но сейчас, проходя мимо, он, конечно, видел, что она молилась. И уж сейчас она чувствует, обязательно что-нибудь скажет богопротивное. Ну и пусть. И пусть. Это даже к лучшему. Даже поможет ей замкнуться в привычную холодную скорлупу. Но Егор, напоив коня, сказал совсем о другом. «Я, между прочим, Варвара, ради тебя ведь завернул сюда». «Вот уж!» — от неожиданности девушка растерялась. «Оно, конечно!» — усмехнулся Егор. «Я сейчас вон в ближайшую балку загляну. Нельзя ли там копешку другую наскрести? А как сосмеркается, подъеду сюда, а? Выйдешь?» «Да зачем?» — прошептала Варька, чувствуя, что опять вся вспыхивает. «Я и говорю, оно, конечно, опять повторил Егор. Мне уж 40 лет. По свиданиям-то вроде и неловко шастать. Засмеют мужики, коли узнают». «Так выйдешь?» «Нет, нет, что ты, ночью!» Егор подтянул подпругу. «Что ж ночью? Днем-то мне и вовсе стыдней. Я не баловник какой-нибудь». Егор вскочил в седло. «Я же в Бога верю», — почти простонала Варька. «А ты?» Егор вынул кисет, свернул папиросу. «Что я? Отец вон твой безбожник, да ведь всю жизнь прожил с твоей матерью. Так слышь, подъеду». Варька стояла опять, прислонясь к дереву, дрожащими пальцами то заплетала, то расплетала косой. «Нет, нет, не приезжай!» — кричали ее черные, как у отца, глаза. Но язык не повиновался. Егор тронул коня. Всю эту ночь Варька металась по жесткой постели, несколько раз вставала, подходила к маленькому, запотевшему от ночной прохлады оконцу, падала на колени и ступленно молилась. Ложилась, опять вставала. Но выйти из вагончика так и не осмелилась. До уборки ржи колхозники успели отвоевать у леса еще гектаров около 12. Но вслед за рожью поспели овсы, а там пшеница, и пошла, зазвенела страда. О раскорчевке теперь до следующего лета нечего было и думать. Урожай зерновых вышел, нельзя сказать, что подменный. Середнячок урожай, а может и пониже. Сказалась все-таки и свирепая засуха в начале лета, и наступившая следом затяжная непогодь. К тому же хлеба вызрели поздно. Времени для уборки было меньше, чем в обрез. Несмотря на это, Захар все-таки во всех бригадах выделил группы косцов, которые беспрерывно мотали косами по таежным опушкам, лесным полянам,